Взрыва славы деду не произошло, и установка не испортилась, чему я был несказанно рад. Мои расчеты оказались верны, ну практически, и кристалл успешно был превращен в энергию. Так, условно этот этап мы прошли, хотя конечно нужно расщепить и более крупный кристалл, но самое главное, что расщепитель работает. Дальше нам нужно эту темную энергию очистить и превратить в нейтральную, ну или максимально к ней приближенную. Задачка, говоря откровенно, не из простых. Я бы даже сказал, что она невероятно сложная, но уже поздно сдаваться, не думайте, да и к тому же, ведь существуют всякие обряды очищения и прочего. Например, у ангелов такие есть, они их проводят, когда долго в подземном мире сидят, это мне если что отец рассказывал. ХМ, нужно проверить эту информацию и на ее основе отталкиваться. Ну и проверить, нашла ли что-нибудь Алиса по данному вопросу. Не я же один тут ученый, наверняка какой-нибудь падший уже пытался это сделать. А может быть и группа падших, Григори, тут полно ученых, некоторым по несколько сотен лет. Так что неудивительно, что Алиса так долго ищет информацию. Страшно представить, как долго оцифровывали всю информацию из книг и свитков, которых за столько лет накопилось просто астрономическое количество. Неудивительно, что падшие первые, кто начал массовую компьютеризацию среди всех магических рас, за что я собственно и люблю свою расу. Мы движемся в ногу со временем, а я постараюсь вывести Григори в безусловные лидеры по уровню развития, техническому, разумеется. Работа над энергостанцией обещает затянуться. Все же строить гигантскую станцию, а я планирую построить именно гигантскую, потребует много сил и естественно привлечение дополнительных ресурсов. Придется вновь выступать перед отцом и родственниками и просить выделить деньги, ресурсы и рабочих. Один я энергостанцию не построю, как бы сильно мне этого не хотелось. Придется делать миниатюрный проект и представлять его. Но думаю, родственники оценят. 30.04.2011. Ты точно уверен в безопасности своей энергостанции? Ровным голосом задал вопрос Шинхазы, осматривая мой проект в миниатюре. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. От диверсии никто не застрахован. Но если говорить о стандартных спокойных условиях, то будет работать спокойно. Просто проверять нужно периодически. Не такая уж и большая проблема с учетом того, какая польза от этой махины. Отец был доволен, он буквально сиял. Как думаешь, сколько энергии будет вырабатывать эта крошка? Естественно, в укрупненном варианте. Вот здесь мои расчеты, но вы должны понимать, что все это лишь предварительные подсчеты. Перекинул я им файлы с чертежом будущей энергостанции со всеми необходимыми расчетами. Отправляю также и информацию о счетах, уверен, вам будет интересно. За прошедшее время я сделал все, что нужно. Осталось только получить разрешение и воплотить мой макет в нормальном размере. Так, ну думаю, нужно дать посмотреть проект нашим строителям и инженерам. Да и мне будет интересно изучить, что ты тут наизобретал. Как думаешь, Шинхазы? Согласен с тобой. Проект довольно рискованный и затратный, так что нужно все хорошенько просчитать. Ну то есть, вы довольны проектом? Предварительно. Ладно, вроде как проектом заинтересовались, а это значит, что все может пройти. В таком случае, взял я слово, думаю, на этом презентацию можно закончить. Пойду заниматься другими своими проектами. Эх, скучно я живу. Сижу, мастерю что-то, показываю это родственникам и ну а там дальше как получится. Не слишком ли много рутины в моей истории, ну точнее жизни? Уверен, кто-нибудь бы уже повесился на моем месте от скуки. Но мне это нравится. Нравится заниматься всеми этими скучными исследованиями, разработками и проектированием. И мне это нравится намного больше, чем какой-нибудь шумный клуб или просто шумная компания. Наверняка, кто-то покрутил пальцем у виска от моих слов, но таков уж я, таков уж я. Телепортировавшись в свой дом, я упал на кровать и прикрыл глаза. Усталость резко накатилась, и я расслабленно устроился на мягкой кроватке. Да, что-то последнее время сплю плохо, это, не вспоминая про то, что сплю я по 5 часов в день, и то последние дни уменьшил норму до 4 часов. И что-то похоже я себя переоценил, капец как устал. Надо бы все же побольше спать, нифига не успеваю отдыхать. Хотя раньше спокойно высыпался, так ты и тренироваться стал намного больше. Тут нужно баланс соблюдать. Увеличил интенсивность тренировок, будь добр и отдыхать подольше. А ты, сам понимаешь, не могу я сейчас сбавить обороты. Нехорошие у меня предчувствия. Да и алая броня еще не освоена на все 100%. Понимаю, просто не переусердствуй. Постараюсь. 21.07.2011. «Привет, малышка Акина!» Помахал я ручкой девятилетней девочке, которая, припрыгивая, бежала ко мне. «Братик Ас!» Влетела в меня сестренка и сразу же начала обнимать. «И ничего, я не маленькая!» Как бы между делом заметила девочка. «Да прошло целых 9 лет с момента ее рождения. На дворе лето, июль месяц, мне уже 15. Собственно, сейчас наступает самое интересное время для меня. О чем я? Ну, канон пусть и меняется местами, но, как мне кажется, основные владельцы лонгинов должны остаться неизменными. Короче, я просто поговорил с отцом насчет нескольких людей и нелюдей, которые меня интересуют. Как понятно, в этом списке были Дулия Джезуальда, Цао Цао, Табиай Кусе, Валерия Цилиш, Гаспер Влади. И если первые трое – это кандидаты в союзники, то вот последние двое как союзники нам нафиг не сдались. Валерия, Святой Грааль, лучше пусть он будет у нас, чем у вампиров. Гаспер Око Балора, мало того, что слабак, так еще и плакса каких поискать. Перевоспитывать вампиреныша у меня желания нет, хотя, посмотрим на его поведение. Еще у меня были идеи насчет других владельцев лонгинов, но пока хватит и этого. Подхватив Факина на руки, я пошел с ней к ее дому. Сегодня у милашки день рождения, и я преподнесу ей особый подарок. Всем привет! Помахал я рукой всем присутствующим в доме Химедзима. А сейчас здесь был Баракель, Шури, Бенимун и Азазель с Шимхазеем. Остальные, видимо, еще не подошли. «Привет, Азарат!» – махнул мне рукой счастливый дядя Баракель, который прям светился от счастья. Остальные, увидев меня, кивнули. «Ара, похоже, Акина очень рада видеть своего братика». Пусть это и звучало невинно, но улыбка у Шури говорила, что скрытый смысл там имелся. «Братик, а что ты мне подаришь?» – спросила маленькая падшая, когда я ее спустил на землю. «Это», – я приблизил свое лицо и прошептал ей на ушко. «Секрет». Сказав это, я отошел назад и с хитрой улыбкой смотрел на ничего не понимающую Акина. «Так нечестно», — воскликнула недовольная девочка и топнула ножкой. «Ты такая миленькая, когда злишься, Акина-чан». Использовал я японский суффикс, хотя вообще терпеть их не могу. «Все, я, русский, для меня это лишь ненужная фигня. Мама, братик меня обижает». Надув губки, пожаловалась матери маленькая падшая. Женщина же сама умилялась от вида своей дочери. Да, собственно, все любовались маленькой девочкой. «Ой-ой, какая проблема. Может, если ты попросишь вежливо, то он покажет подарок?» Услышав, что сказала Шури, Акина удивилась. Но, развернувшись ко мне, чуть ли не плача, сказала: «Братик, можешь подарок подарить сейчас. Пожалуйся. Ох, эти фиолетовые глаза. Да кот из Шрека отдыхает. Ладно, не буду больше ее мучить. Смотри внимательно». Присел я перед ней и протянул руку. Над моей рукой появилась моя печать падшего ангела с буквой «В» в центре. Последняя моя разработка. Решил, так сказать, слегка изменить дизайн. Из круга вырвалась сначала темная аура, а потом показалось черное пламя. Пусть я и сдерживал силу механизма, но, похоже, дракончик решил немного покрасоваться. Когда же это светошоу закончилось, над моей рукой левитировало два небольших наруча в виде небольших черных дракончиков. Они чем-то походили на свою прошлую версию, но раньше наруч был один и больше походил на черную ящерицу, а здесь уже видится дракон. Это священный механизм, который я получил путем скрещивания. В этом механизме заключена единая душа дракона, одного из драконьих королей. Именуется сей механизм «Единый механизм Вритры», заявил я, отчего у всех присутствующих повыпадали челюсти. Даже у Азазеля, он явно не ожидал, что я смогу такое сделать. Душа дракона была разорвана, и мало того, что ее нужно восстановить, так еще нужно, чтобы 4 артефакта слились в единый. Только тогда Вритра станет полноценным. И вот я сидел за столом, и передо мной держались в воздухе 4 артефакта Вритры. Сейчас мне нужно придумать, как заставить их резонировать и объединиться в один артефакт. Скажите, это невозможно? Ну, свято-демонический меч тоже считался чем-то невозможным, пока Киба Юта не создал его. Хотя моя задача от этого легче не становилась. В общем, мне пришлось изощряться и буквально чуть ли не разбирать механизмы. Господи, сколько пота я тогда пролил, сколько раз я вставал из-за стула и ходил по комнате, матерился и бил от злости по бедной стене, но после вновь падал на стул и продолжал работу. Это заняло у меня несколько месяцев, но по итогу я смог заставить 4 механизма объединиться в один. Как понятно, теперь 4 осколка в одном механизме, и естественно они начали объединяться. Аккуратно ставлю несколько стабилизирующих магических кругов, а также несколько магических кругов, которые помогут в объединении механизма и души. Смотря за объединением, я решил немного ему помочь и призвал Драйга. «Усиление!» — прокричал он, и я, сконцентрировав энергию в когте, прикоснулся к механизму. «Передача!» Моя сила влилась в механизм, отчего Вритра стал реагировать более бурно. «Драйг, если что, успокоишь Вритру, тебя он должен узнать, ну и послушает тебя. Без проблем, партнер!» Мы вместе продолжали наблюдать за процессом объединения души. В какой-то момент в механизме остался всего один яркий шарик. Внешне наруч немного поменялся. Сказывает объединение души. Что происходит? Засветились глаза у маленького черного дракончика. А именно так сейчас выглядел артефакт Вритры. Голос был слабый, похоже, дракон еще не пришел в себя. «Привет, Вритра!» Послышался голос Драйга из камня на моей руке. Этот голос. «Драйг, но откуда? Что произошло со мной?» Похоже, Вритра не ожидал, что первое, что он услышит, будет голос Красного Императора Драконов. «Если коротко, то тебя убил Индра, после чего твою душу разорвали и заключили в священные механизмы. Мой нынешний носитель нашел все твои части и объединил в один механизм, отчего ты пробудился. Я вау, в это сложно поверить, но я чувствую, что ты не врешь, кто твой носитель. Приветствую, драконий король Вритра». Наконец вмешался я в разговор. «Меня зовут Азарат Фелицис Азазель, я сын Азазеля и нынешний владелец Драйга». «Ясно, Азазель, я слышал, что этот падший любит артефакты. Если ты его сын, то неудивительно, что ты смог собрать меня. О, он знал об отце, и вроде относиться к нему нормально, уже хорошо. На самом деле это было довольно сложно, я несколько месяцев из лаборатории не выходил, но похоже, я смог добиться успеха. Да, я восстановился и могу свободно мыслить. Я действительно благодарен тебе. Но зачем ты это сделал? Во-первых, мне было интересно, смогу ли я соединить 4 артефакта в один, при этом не похерив их. Как видишь, мне удалось. Во-вторых, скажу правду, есть важный для меня человек, и я хотел бы сделать его сильнее. Ты сильный дракон, а значит, будешь хорошим усилением. Ты так говоришь, будто я какая-то вещь. Ау, опасная тема. Вовсе нет. Будь ты вещью, то я бы с тобой даже разговаривать не стал, просто так бы и всунул в нового носителя. А знаешь про жизнь в священном механизме тебе лучше всего поведает Драйг. Вы, ребята, поговорите, а я пока откалибрую и стабилизирую механизм. Драйг, я так понимаю, по словам этого мальчика, ты все это время был в сознании? Да, Вритра, меня засунули в этот механизм много лет назад, и все это время я только и мог что наблюдать за своими носителями. Пока драконы разговаривали, я продолжал работу над механизмом. Мало привести Вритру в сознание, нужно еще и механизм собрать. А это дело такое сложное. Так значит, твой нынешний носитель не так уж и плох? Да, некоторые со мной даже разговаривать отказывались. А Азарат относится ко мне как к старшему и более опытному. Конечно, и у него бывают странности, но у кого их нет? Ясно. Прошу прощения, я не отвлекаю тебя, Азарат Фелицис Азазель? Нет, я уже закончил стабилизировать механизм. Как себя чувствуешь, кстати? И зови меня просто Азарат. Никаких странностей не ощущаю. Так вот, Азарат, кому ты собираешься меня передать? Моей двоюродной сестре, Акина Химедзима. Она дочь Баракеля, одного из сильнейших падших ангелов. Правда, ей скоро только 9 лет стукнет, но это лучше, чем попасть в новорожденного малыша, не думаешь? От себя скажу, что девчушка имеет довольно большой потенциал. Будь она моей носительницей, то была бы сильнейшей моей обладательницей. Из девушек, ХМ, действительно звучит не так уж и плохо. Прям мечта. Скоро у нее день рождения, и я вручу тебя ей. Надеюсь, ты не против? Против ли я, что ты сделаешь из меня подарок? Не очень, все равно я никак не могу повлиять на твое решение. Разумно. Вот так вот я смог объединить Вритру. Хмыкнул я, все еще держа над рукой наручи. Шимхазе и Азазель очень внимательно меня слушали, уверен, они потребуют от меня всю информацию, которую я смог нарыть при создании единого артефакта. Особенно отец. Собственно, остальные были не менее впечатлены моей историей. Судя по их лицам, ты сделал что-то воистину удивительное, подал голос Вритра. Похоже, он внимательно наблюдал за происходящим, что, собственно, неудивительно. Ой, он разговаривает, удивилась малышка Акина, посмотрев на наручи. Приветствую, моя будущая носительница. Как тебя зовут? Я Вритра, черный драконий король. А Вритра на самом деле очень вежливый, даже удивительно для дракона. А ведь он еще считается злым драконом. По сравнению с ними он вообще настоящий джентльмен. Привет, меня зовут Химедзима Акина, я, сестренка Азарата. Что ж, давай мы присоединим Вритру к тебе. Отец, дядя, поможете? Вопросительно посмотрел я на Азазеля и Шинхазе. Те просто кивнули и подошли к нам. Вживлять долго не пришлось. Мы больше времени потратили на сканирование сестренки. Ну вдруг механизм не приживется. У меня даже под рукой вор артефактов был. Ну так на всякий случай. Но все обошлось. Артефакт идеально прижился. О чем, кстати, сообщил Вритра. Его наручи появился на руках Акина. Юху, он выглядит круто. Спасибо, братик. Начало меня обнимать это милейшее существо. Я чуть не размяк от такой нежности. Братик, а ты научишь меня им пользоваться? Научишь сражаться? Я знаю, что ты много тренируешься. Я даже как-то видела... Ой, кажется, девочка поняла, что случайно сказала лишнего. Так вот, кто этот сталкер? А я-то думаю, кто за мной наблюдает. От моих слов девочка смутилась, а все присутствующие еле сдерживали смех. Хех, я научу тебя пользоваться механизмом, но твоя особенность, святая молния, ей пусть тебя обучит твой отец. В остальном же, ну думаю я, Азазель, и твой отец сможем составить тебе программу тренировок, если ты, конечно, хочешь. Да, я хочу тренироваться с братиком, хочу, хочу. Аж прыгала девочка от переполняющих ее эмоций. Ара, давайте отложим дела на потом. Сейчас же, торт, привлекла всеобщее внимание Шури. В ее руках был огромный торт. И как такая хрупкая женщина держит такую махину? Да уж, теперь нужно будет разработать индивидуальный график тренировок для Акина. Все же способности Вритры крайне необычны, и тут нужен особый подход к тренировкам. К тому же Баракель уже начал учить ее пользоваться святой молнией. В общем, в скором времени Акина пополнит ряды бойцов Григори. Причем потенциально будет одним из сильнейших бойцов, что не может не радовать. Что ж, можно сказать, что у меня очередное достижение. Глава 36. Первая встреча с ангелом. Все-таки есть кое-какие минусы в бытие падшего ангела и красного дракона. Это я сейчас про то, что тебя в любой момент могут выдернуть на задание. Понимаете? Сижу я в общем в лаборатории, занимаюсь своими делами. Тут ко мне приходит отец и говорит, мол, иди туда и узнай, что там. Ничего не скажешь, информативно, блин. Ну, приказ есть приказ, да и отец обещал, что будет интересно. Так что да, вот теперь я здесь, в Италии. Красиво тут. А если еще вспомнить, что эта территория контролируется Ватиканом, то становится очень забавно. Мне даже интересно стало, меня уже засекли и просто следят. Или у них реально все настолько плохо с контролем собственной территории? Я уже почти час тут брожу и нифига. Нет, конечно, конспирация, все дела. Все же не стоит забывать о главном правиле магического мира. Никто не должен знать о магическом мире. Под никто подразумеваются обычные люди. Даже экзорцистам вбивают эту истину в голову, из-за чего они не станут на меня нападать прямо в центре города. Но я ведь не только по центру ходил. Я и в переулке сворачивал, и по парку бродил, в котором, кстати, не было людей. Ноль реакции. Из чего могу сделать очевидный вывод. У Ватикана очень хреновая система безопасности. Даже грустно стало. Надо будет потом поговорить об этом с отцом. Может быть, он кинет весточку дяде Мише, если мы, конечно, сможем договориться о союзе. Немного погуляв по городу, я все же решил вернуться к заданию. Тем более отец прислал сообщение, мол, разведка уточнила, что скорее всего меня отправили на поиски осколка Экскалибура. Эта информация очень сильно повышала мой интерес к работе. Правда, одновременно это повышало и уровень опасности задания. Напомню, в этом мире Экскалибур является, ну скажем так, очень необычным мечом. В том смысле, что у этого меча аж 7 способностей, но я не особо изучал этот вопрос. Но что-то там произошло, и по итогу единый Экскалибур разделили на 7 частей. И как понимаете, каждый клинок получил свою способность. Вообще странная история. Кому нужно было это делать? Ну, может быть, демоны его разломали, но почему тогда осколки превратились в 7 отдельных мечей? Мутная история с этим Экскалибуром. Хотя не спорю, меч интересный и способности у него интересные. Какие это способности? Ну давайте по порядку. 1. Способность создавать иллюзии, вроде даже управлять с нами противника. Причем иллюзии осязаемые, могут наносить физический и святой урон. Круто, да, этот осколок именуют Экскалибур кошмаров. 2. Экскалибур мимикрии. Очень необычный осколок с очень необычной способностью. Эта способность позволяет изменять форму меча и владельца, причем на совершенно любую. Так меч может превратиться, например, в браслет, который потом незаметно можно трансформировать в меч абсолютно любого вида. А вот может, ну, например, превратиться в мебель или даже в другого человека. Опасный меч. 3. Экскалибур прозрачности. Этот осколок позволяет пользователю становиться полностью невидимым. Владелец может делать невидимым не только себя, но и, например, только меч. Тоже опасная игрушка. 4. Экскалибур стремительности. Тут, думаю, по названию понятно. Этот осколок увеличивает скорость владельца. 5. Экскалибур разрушения. Этот осколок, ну, можно провести аналогию с камнем силы из Марвел. Его специализация – разрушение, его аура очень мощная. В общем, это просто мощный осколок, без особых способностей. 6. Экскалибур благословления. Один из самых необычных осколков, так как этот меч специализируется на поддержке. Его аура очень гибкая и очень хорошо подходит для всяких ритуалов или для усиления собственной святой ауры. При этом этим клинком можно ослабить демонов или вампиров, ну и прочих существ, чьей слабостью является свет. Повторюсь, это один из самых необычных осколков. 7. Экскалибур правления. Этот осколок признан сильнейшим, он обладает способностями к управлению другими существами, их энергетическими атаками, а также управлению атаками священных механизмов и прочего. Если брать под контроль атаки, значительно превосходящие возможности пользователя, то это быстро истощает последнего. Именно с помощью данного меча Артур взял под контроль Фенрира, хотя ценой за подчинение стало значительное ослабление Фенрира. Честно, вспоминая эту историю с подчинением, я все больше желаю заполучить этот осколок. Вот такие вот пироги с этим Экскалибуром, а точнее уже с его осколками. Хотя, помнится, по сюжету осколки все же объединили в один меч, а потом еще нашлись и ножны к нему, которые даруют невероятную регенерацию. Короче, хочу. Да и даже если не срастется у меня с этим мечом, то Экскалибур можно будет использовать для переговоров с ангелами. Ведь для них это настоящая реликвия. По легенде, кстати, в разработке этого меча принял участие сам библейский бог. Не знаю, правда ли это или нет, но ценность меча от этого только растет. Наконец, добравшись до нужного места, я обнаружил ничего, кроме следов боя. Судя по поваленным деревьям и дырам в земле, кто-то тут хорошенько так отжег. Причем, ни тел, ни Экскалибура на месте не обнаружено. Но зато по следу боя видно, в какую сторону двигались драчуны. Что ж, последуем по их следу. Кстати, мне же несколько месяцев назад уже 16 лет стукнуло. Я уже почти взрослый, ну, по человеческим меркам, по меркам падших я еще личинка. Так вот, все эти месяцы я не стоял на месте, кто бы сомневался, а активно развивался. Причем ставка была сделана именно на создаваемую мною магию. Как вы помните, у меня было два заклинания. Первое – это познание, при помощи которого я мог узнать составляющую любого механизма или артефакта. Ладно, по моим ощущениям это звучало слишком пафосно и неправдоподобно. На тот момент заклинание было очень сырым и работало очень нестабильно. Хотя, признаюсь, оно очень сильно продвинуло мое изучение святых механизмов. Впоследствии я его все-таки доработал. За несколько месяцев практики, тут даже идиот справится, а я себя считаю гением. Ну, думаю, с этим заклинанием все понятно. Читерное ли оно, не сказал бы, ведь полученную информацию нужно еще и переварить. А главное, я должен понимать, о чем вообще эта информация. Например, если в вашу голову сейчас загрузить информацию о, ну скажем, строении компьютера, много ли вы поймете без специальных знаний, ну или не компьютер, а тоже программное обеспечение для компьютера. В общем, способность ценная, но для ее использования я сам должен обладать целым вагоном знаний. И вторая способность, которую я получил во время битвы с проклятием Джаггернаута, это взлом. Именно так я назвал данную способность после серьезной доработки. С ее помощью я могу временно сломать артефакт или механизм. Естественно, эта способность требует практики. Сломать тот же священный механизм и меч – это совершенно разные уровни сложности, да и подходы тут совершенно разные. Это значит, что, правильно, нужно много практики. Взламывать броню Джаггернаута я мог, так как хорошо знал усиливающий механизм, но этой информации мало, все же святые механизмы неоднородны. Изобрел ли я еще заклинание? Ну, на самом деле да. Улучшение, способность, которая все еще находится в разработке, но на всяких простых механизмах она уже опробована, позволяет мне улучшать любой механизм, доводя его до ну несовершенства, но выводя его на предельный уровень. Тут все тоже ограничено моими знаниями. Вообще способность получилась крайне нестабильная, и мне потребуется немало времени, чтобы ее улучшить. Но это что насчет моих разработок, а что касается простой магии, то, ну я продолжил обучение скандинавской магии. Сильно ли это разнообразило мой арсенал? Ну, да, но я редко использую магию для боя, в основном полагаюсь на свою силу света да кулаки. Ну и механизм, конечно же. Магия же, ну это просто приятный бонус, очень полезный в определенных условиях, но основным моим оружием все-таки остается свет. Мои поиски привели меня к старой церкви. Хм, даже интересно, на кой черт здесь церковь, хотя может быть тут раньше деревенька была, а потом все ушли, а церковь осталась? Не, это тупо, скорее всего тут недалеко есть какой-то населенный пункт, а церковь решили разместить чуть в стороне. А что, место так-то хорошее, живописное, если не учитывать разрушения, вроде вырванных с корнем деревьев. И судя по всему, битва проходила и в церкви. Как еще объяснить дыры в стенах? Что ж, хочу я этого или нет, но мне придется зайти туда. Создав в руке световой меч, я аккуратно начал подходить к выбитым дверям. Чуйка не кричала об опасности, да и магических ловушек я не ощущал. Что еще не менее важно, я вообще не ощущал присутствия кого-то живого. Аккуратно заглядываю вовнутрь. Первое, что бросилось в глаза, это кровь, которой было просто невероятное количество. Весь пол был залит ею. Похоже, тут было жесткое месиво, причем кровь не успела засохнуть. Вхожу внутрь, вглядываясь в каждый угол. Сделав пару шагов, я расслабился. Прямо под моими ногами валялось несколько изуродованных тел. Судя по форме, несколько экзорцистов решили, что смогут убить вампира. Мда, даже интересно, что же это за идиот, решивший попить кровушки в столь опасном месте. Нет, ладно я, у падших ангелов не такая сильная слабость к свету, но этот то кровосос что тут забыл, идиот. Хотя отец говорил, что многие сверхъестественные существа имеют завышенное самомнение и считают другие расы за дерьмо. Вампиры в этом вопросе не исключение. Так что на самом деле подобные происшествия – простое дело. То демоны забредут на территорию церкви или падших, то падшие забредут не туда. Короче, ничего удивительного, дебилов везде хватает. Осмотревшись, я сразу же заметил необычный меч, от которого исходила достаточно сильная аура света. Достав его из трупа вампира, я оттер магией его от крови. Так, что тут у нас? Алиса, узнай, что это за меч. Принято. На моем лице появился визор, через который мой личный ВИП просканировал клинок. С большой долей вероятности это один из осколков Экскалибура. Предположительно, благословение. Фью, вот это подарочек. Что ж, разведка не обманула. Экскалибур найден, точнее его осколок, но и это уже неплохо. Отец будет доволен, да и я не прочь изучить меч. И неожиданно мои чувства взвыли от опасности. На одних инстинктах я берусь за рукоять двумя руками и начинаю смещаться в сторону, одновременно призывая доспех усиливающего механизма. Треск. Экскалибур в моих руках заблокировал удар другого меча, имеющего куда большую мощь, чем найденный мною осколок. Всего пару мгновений спустя красный доспех покрыл все мое тело, и я резким ударом кулака постарался задеть нападающего. Не получилось. Он словно предсказал мои действия и отошел назад, ко входу в церковь. Странно, он двигается довольно быстро для человека, я бы даже сказал, его скорость ненормальна, сверхчеловеческая. Валлийский дракон, нападающий с интересом осматривал мои доспехи, я же с не меньшим интересом осматривал его, пытаясь понять, кто это и что за меч у него в руках. Я же говорил тебе, что он не так прост, как кажется. Тут к мужчине подошел, я даже не знаю, как его обозвать. Хочется сказать старик, но выглядит этот старик, как груда мышц ростом со шкаф. Ё-моё, их чем там в церкви кормит? Кстати, рядом с этой грудой мышц стоял паренек лет 16-17, ну то есть моего возраста. Стоп, а это случай мне. Ивальд Кристальди и Васка Страда, так и есть юный падший, подтвердила груда мышц. А, офигенно, и что прикажете мне делать? Потому что я в душе не ебу, как мне сражаться с этими монстрами. И ясно, тогда мне лучше уйти отсюда. Я начал потихоньку отступать назад. Ты же понимаешь, что мы не можем тебя отпустить с осколком Экскалибура. Тогда и вы, господин Страда, должны понимать, что у меня приказ, и я не могу вернуться с пустыми руками. Понимаю. Кивнул он, и резким взмахом меча он отправил в меня атаку. Твою, бам. Я еле успел прикрыться Экскалибуром. Меч взял на себя часть урона, хотя и мне хорошенько досталось. Мое тело вылетело из церкви, пробив стенку, и похоже, я свалил несколько деревьев. Доспех треснул, и вообще, кажется, меня только что одной атакой вывели из строя. Что это за странный вкус во рту? ПТУ. Кровь да уж, серьезный тип этот страда. Помнится, во время Второй мировой войны он сражался с кокобелем и одерживал над ним верх. Серьезное достижение с учетом того, что он обычный человек, а ведь в каноне его называли монстром. Да, он чертов монстр, но кто сказал, что я собираюсь отступать? Уйти они мне не дадут. Если мои предположения верны, у них реплики Экскалибура и Дюранделя, а мои противники – лучшие владельцы этих мечей в истории. Да и еще какой-то парень с ними был. Где гарантия, что тут еще нет экзорцистов в засаде? Нет, сбежать мне уже не получится, только если брошу меч, но сдаться. Нет, это не мой вариант. Без драки я Экскалибур не отдам. Так что есть только один выход – сражаться. К счастью, мне есть чем уравнять шансы. Я тот, кто вот-вот пробудится. Господин Страда, вы уверены, что он не погиб, Гризильда, но после моей атаки он точно не встанет? Ответил он женщине, которая все это время незаметно наблюдала со стороны. Иногда я поражаюсь твоей мягкости, Васка. Ивальд, парень перед нами одного возраста с Дулья. Малец он еще, и поэтому ты решил его пощадить? Я крайне сомневаюсь, что падшие ангелы будут счастливы убийству своего бойца, особенно владельца Лангина. А ну да, но ты понимаешь, что... Я все понимаю, но если кто-то против моих решений, то я могу развернуться и уйти. Их группа из 4 человек вышли на улицу, используя дыру, проделанную телом Валлийского. «Что это?» – спросил Дулья, указывая на вперед. В нескольких метрах от них стоял падший ангел, вокруг него было просто невероятное количество ауры. При этом он зачитывал какое-то заклинание. Видя это, Страда нахмурился и вышел вперед. Он знал о неком опасном режиме в механизмах двух небесных драконов. До чего кривить душой, во время Второй мировой войны он сам видел это превращение. И от этого ему стало немного не по себе, ведь сейчас он уже не в той форме, но... Красный император драконов, обуздавший принципы господства. Я иду дорогой справедливости, сохраняя баланс бесконечности и мечты. Я стану совершенно малым императором драконов. Несмотря на возраст, Страда не жаловался на память, и он прекрасно помнил те слова, которые трансформировали владельца красного в ужасное существо, похожее на дракона. И сейчас это были совершенно другие слова, да и ощущения совершенно иные. И я покажу вам будущее, сияющее истинно алым светом. Алый хранитель баланса. Доспех крушителя баланса начал меняться прямо у них на глазах, но что самое важное, окрас брони, он изменился на алый. Теперь перед ними стоял воин в иной броне и с куда более мощной аурой. Ну что, пенсионеры? Падший схватил Экскалибур двумя руками. Бой, так бой. Да, алая броня. Не скажу, что она уравняла шансы, но теперь я гораздо быстрее и прочнее. Так, у нас 4 противников. Основные, 2 мечника. Поправочка, 2 знаменитых мечника. И еще 2 неизвестных, женщина и паренек. Оружия у них вроде нет, так что предположительно они либо маги, либо владельцы механизмов. Нужно за ними посматривать, если, конечно, время будет. Первый меня атаковал Кристальди. Используя способность своей реплики истинного Экскалибура, он ускорился до собственного предела. Жаль, что теперь для меня он казался не таким уж и быстрым. Так, сильно жалеть их нельзя, а то затопчут, а значит, ну буду как они, бить сильно, но не смертельно. С этими мыслями я выставил кулак вперед. Таким образом я должен был попасть прямо по лицу Кристальди. Бам! Но тут что-то пошло не по плану. Я почувствовал, что попал, но такое ощущение было, будто я и не в человека попал вовсе, а опасность. Треск. В последний момент подставляю меч и отражаю атаку второго Кристальди. Черт, точно, он же может клонов создавать, используя способности меча, и при этом эти клоны отличные боевые единицы, так как они могут ранить меня. Чертов читер. Ну ничего, я тоже так могу, мне просто нужно найти оригинал. Треск, треск. Клонов стало больше, и теперь я отбивался от их града ударов. Для этого мне пришлось создать клинок из света. Нужно найти оригинал. Нужен оригинал, значит, нужно уничтожить копии, либо сбить Кристальди с концентрации. Таким образом клоны пропадут. Усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Накопив немного энергии, я резко раскрыл крылья и начал напитывать их энергией света. Ослепляющее сияние. Прокричал я название заклинания, и мои крылья засияли мощным желтым сиянием. В отличие от исцеляющего сияния, приема, который нацелен на исцеление, ослепляющее сияние – это прием, ну скорее защитно-атакующего типа. Он может ослепить врага и дать мне немного времени. Сейчас же мое сияние ослепило Кристальди, свет был настолько резким, что кажется, Вальд даже зашипел от неожиданности. Но главное, клоны начали пропадать. Попался. Ускорители резко взорвались, и мое тело влетело во владельца Экскалибура. При этом, рукой я ухватился за меч. Уж лучше я эту реплику у себя оставлю. Господин Кристальди. Тело мужчины отлетело к экзорцистам, которые его поймали чуть ли не в полете. Я же осмотрел трофей, реплику самого Экскалибура. 7 способностей, одна из которых может подчинить самого Фенрира. Причем, ослаб он так, как Артур был слишком слаб. Но я сильнее Артура, просто потому что последний человек, хоть и потомок героя. Я же падший ангел, да и плюс владелец Драйга. Так что у меня есть все шансы подчинить себе это волка, оставив его в полной силе. Интересно, ты мог убить его? Заметил Страда, отстраняясь от своего друга и поворачиваясь ко мне. Не убил бы, не настолько я сильно его ударил. Нет. Покрутил он головой. Я имею в виду, что ты мог убить его, но не стал. Почему? Потому что не хочу вашей смерти, ибо не желаю портить отношения с церковью и ангелами. Но это не отменяет того, что бить я буду сильно. Как сказал мой учитель, если не уверен, что можешь победить, не затягивай бой. А я очень не уверен, что смогу победить. Но я сильнее сжал мечи и сосредоточился, призывая механизм сделать то, что мне нужно. Что сейчас произойдет? Ну, я пытаюсь повторить фокус из канона. Мечи засияли в моих руках, и их энергия начала поступать в мои перчатки. Через пару секунд, я уже не чувствовал в руках рукояти, но я чувствовал, что мои перчатки будто стали немного тяжелее. Скорее всего, это было лишь наваждением, но я чувствовал, как механизм впитал оба меча. Свист. Я сжал руки в кулак и выпустил оба меча. Я знаю, кто вы, Васко Страда, отчего во мне нет уверенности в победе. Но это не значит, что я сдамся. Я буду сражаться. Я перекрестил руки и посмотрел на своего противника. Васко же спокойно выслушал меня и кивнул, после чего еще крепче сжал в руке Дюрандель и приготовился к битве. Господин Страда, позвольте. Нет, Дулия, будь с сестрой Гризельдой. Дулия Джезуальда, вырвалась у меня, когда я расслышал имя парня. А вот это не очень хорошо. С этими словами Страда выпустил в меня атаку света. Аура Дюранделя. Мощная и подавляющая. А еще она может разрезать практически все, что угодно. Сейчас мой мир замедлился. Чувства обострились. Теперь, находясь в алой броне, я смог отпрыгнуть в сторону и даже успел создать пушку на руке, из которой сразу же произвел несколько выстрелов. Стрелял я, практически не целясь, так что несколько выстрелов чуть не попали в Дулия и Гризельду. Хаэма у этой Гризельды случаем фамилия не Кварта, но мои снаряды их не настигли, ибо Страда с легкостью отбивал их Дюранделем. Вау, как же он легко вертит этой огромной хренью. Некоторые люди этот меч даже поднять не смогут, а для Страды Дюрандель будто и не весит ничего. Чертов монстр. И похоже, это было далеко не все. Все тело Васка охватила святая аура. Атака. Бам, бам, бам. Я отражал атаки при помощи мечей. Это было не очень легко, ведь мечи были наручные, а я как-то не тренировался сражаться подобным. Нет, конечно, пару уроков было, но скажу по-честному, это было тем еще испытанием. Сейчас придется расплачиваться. Почему я вообще поглотил мечи? Потому что Васка легко может провернуть тот же трюк, что и я с Кристальди. А конфликт у нас именно из-за мечей, точнее меча. Бам, бам, бам. Удивительно, но этот старик, будучи человеком, умудряется двигаться просто с невероятной скоростью. Даже мне тяжело реагировать на его выпады. При этом, моя броня уже начинает трескаться. Да и давление оно такое мощное. Будто я букашка, стоящая перед титаном. Вообще, у нас был явный паритет. Я не мог задеть Страду. Уж очень ловко он подставлял под удар Дюрандель, который легко выдерживал мои атаки. Напротив, Васка не мог попасть по мне, уж более ловким я был, ну или успевал вовремя подставить Экскалибуры. Хотя с каждым ударом мне становилось все тяжелее тягаться с этим человеком. Такое чувство, будто я с отцом дерусь, чересчур мощные атаки. Как вообще человек может иметь такую силу? И ведь это он еще даже не на пике своих сил. Но я кое-что заметил. Это просто какое-то издевательство, произнес я, отпрыгивая от очередного выпада Страды. Я чувствую, что вы сдерживаетесь. Я вижу, что вы не настроены на серьезный бой, будто вы заставляете себя бить. У меня аналогичное чувство. Не стал скрывать Васка. Это просто бред. Мы оба сражаемся, не желая этого, но и отступить не можем. У меня вопрос, Почему ты не хочешь меня убить? Ведь ты знаешь, кто я, и должен понимать, какой авторитет ты заработаешь среди падших в случае моей смерти. Так почему? Честно, я не думаю об авторитете, я думаю о том, что ваша смерть станет еще одним камнем, который не даст Григории небесам подписать мир. Ты являешься сторонником мира, и разве Экскалибур не является тем же, как ты выразился, камнем? Да, я сторонник Азазеля. А что насчет Экскалибура? Как бы цинично это ни звучало, Экскалибур – это вещь, и если мы сможем договориться, то я уверен, Азазель будет готов вернуть вам этот осколок. Это небольшая цена за мир, и на этом конфликт будет исчерпан, а вот ваша смерть. Вас так вернуть не получится. Вот как? Что ж, я рад, что у Азазеля появился такой сильный сторонник. Но, да, это ничего не меняет, и нам придется продолжить бой. Васка лишь кивнул на мои слова и вновь сжал дюрандель. Думаю, это будет излишним. Неожиданно, неизвестный мне мужской голос раздался откуда-то с небес, и в этот же момент стало немного ярче, что ли. Подняв головы вверх, мы увидели двух ангелов. Один был мне знаком. Это был мой отец, Азазель, за спиной которого было 12 черных как ночь крыльев падшего. А вот второй ангел. Я его тоже узнал, хотя и не видел ни разу вживую, но отец показывал мне, как он выглядит, используя иллюзии. Этим ангелом был Михаил, лидер ангелов после смерти библейского бога. Михаил выглядит как красивый парень с длинными белокурыми волосами и зелеными глазами. Как и Азазель, имеет 12 крыльев. Однако они у него окрашены в золотой, что показывает его статус лидера ангелов. Он был одет в бело-красный стихарь с золотым крестом и золотыми линиями, имеет золотые плечевые пластины. Над его головой был золотой нимб. Ох, ё-моё, аж два лидера спустились к нам с небес. Ну точнее, Михаил, батя уже давно опущен, то есть спущен с небес. Неожиданный поворот, честно признался я, рассматривая гостей. Согласен, кивнул Страда, что стало для меня неожиданностью. Я думал, он проигнорирует мои слова. Так получилось, взял слово отец, когда ноги обоих ангелов коснулись земли, что Михаил следил за своим любимцем Дуля, а мои ребята следили за Азаротом, и видя, что договориться вы не сможете, перенял эстафету Михаил. Мы решили остановить ваш бой. К тому же, мы тоже не хотим ухудшать наши и без того натянутые отношения. Появление лидеров двух фракций сразу же сбило наше и без того небольшое желание сражаться. А после их слов, я молча спрятал клинки в перчатки, а Страда, увидев это, засунул реплику дюранделя в ножны. Да и остальные люди расслабились, увидев архангела, хотя они опасливо посматривали на Азазеля. Мне, если честно, очень интересно знать, как вы смогли друг с другом связаться. Задал я вопрос, подойдя поближе к отцу. То, что наши фракции враждуют, еще не значит, что мы не имеем связи и не общаемся. Так что да, мы иногда разговариваем с Михаилом и обсуждаем появившиеся вопросы. Уж лучше так, чем ждать, пока эти проблемы накопятся. Пожал плечами отец. Этот вопрос не исключение, спокойно сказал Михаил с легкой улыбкой. Блин, он постоянно улыбается. Конфликт произошел из-за осколка Экскалибура. Я прав? Да, кивнул Страда. Если быть точнее, то из-за Экскалибура благословения, уточнил я. Мы уже переговорили с Михаилом по этому поводу, пока смотрели ваш вялый бой. Так что, Азарот, не мог бы ты вернуть осколок Экскалибура и реплику Экскалибура? Добавил Михаил, на секунду посмотрев на отца. Во блин, это чё получается, я вообще всё отдать должен, и ради чего? Хотя с одной стороны это должно улучшить наши отношения. Отец вроде всерьёз задумался о заключении мира с ангелами с последующим заключением оборонительного договора. Если смотреть под таким углом, то передача экскалибуров выглядит логично. Для нас они, конечно, ценны, но сомневаюсь, что за сотни лет воина Григорий не изучила святые мечи вдоль и поперек. Да и в качестве боевого оружия это такое себе приобретение. Осколок и реплика даже рядом не стоят с истинным экскалибуром или там дюранделем, и уж тем более калибурным. Азарот, так вот как зовут нынешнего красного дракона. Приятно познакомиться. Меня, как ты уже понял, зовут Михаил, архангел небес. Выслушав дядю, я посмотрел в глаза отцу. Он понял меня сразу и легонько кивнул. Это не осталось незамеченным, из-за чего люди напряглись, а Михаил слегка удивился. Мне тоже приятно познакомиться с вами, Михаил. Мое имя Азарот Филицис Азазель, я владелец Красного Императора Драконов, а также падший ангел высшего класса. Представился я как положено. И да, я теперь падший ангел высшего класса. Как это произошло, позже расскажу. Кратко, План с энергостанцией был реализован. Ну и еще пару моментов. Услышав мою фамилию Гризельда, Кристальди и Дуля очень сильно удивились, только Страда сдержался, хотя было видно, что он заинтересован. Михаил же тоже выглядел удивленным и иногда посматривал на отца. ДКХМ, неожиданно. И, мне кажется, или твоя броня не совсем красная, это военная тайна, ответил я и замолчал. Не расскажешь? Нет, пока не достигнем мира. А ты думаешь, это возможно? Почему нет? Пожал я плечами. Мы этого хотим, вы этого хотите. Ну вроде как, так в чем проблема? Не все будут с этим согласны. Несогласные будут всегда. Только лидер, он на то и лидер, ему приходится выбирать из хреновых вариантов самый менее хреновый. Мир может решить многие проблемы как падших, так и ангелов. ХМ интересно, и о каких проблемах идет речь? У падших главная проблема, это демоны. И если мы заключим мир, и вы не будете атаковать нас, то это сильно облегчит нам жизнь. Это понятно, особенно на фоне того, что на стороне демонов есть так называемые сверхдемоны. А вот на этих словах улыбка Михаила померкла. Похоже, он всерьез опасается это сверхдемоническое трио. А что получают ангелы? Какая нам выгода от мира? Разве бескорыстная помощь бедным и слабым не удел ангелов? Притворно удивился я вопросу дяди, хотя я не смог сдержать улыбку. Выслушав меня, он медленно повернулся к отцу. «Он точно твой сын», — утвердительно заявил архангел. Его голос звучал как-то страдальчески. «Ну а если серьезно, кроме того, что вы сами потеряете врага в нашем лице, то если вы решите рассмотреть вопрос о союзе, то мы могли бы вам помочь решить». Я на секунду остановился и вновь посмотрел на отца. Он вновь кивнул, разрешая мне продолжить. «Решить вашу демографическую проблему». Такая новость сильно поразила дядю. Поразило настолько, что пару секунд он стоял будто каменный. Такое предложение его нужно обдумать и мне нужно посоветоваться с остальными. Конечно, кивнул я и, сосредоточившись на своей левой перчатке, приказал механизму отдать меч. Усиливающий механизм, повинуясь моей воле, выплюнул осколок Экскалибура, который появился у меня в руке. Но прежде чем отдать его, познание, я использовал свое заклинание и начал собирать информацию об осколке. Да, в Григоре может и имеется информация о нем, а если там не все, так что лучше я перестрахуюсь. Через несколько секунд, я узнал все, что мог. Хорошо, в Скандинавии я скопировал библиотеку гномов, с ее помощью я стал больше понимать в ковке, хотя никогда не практиковался. Никто мне не мешал, просто потому что никто кроме отца и не понимал, что происходит. Думаю, стоит объяснить, сказал я после окончания заклинания. Я просто просканировал меч своим заклинанием. Уж очень мне нравятся всякие артефакты. С этими словами я протянул рукоять меча Михаилу. Боже, теперь их двое. С улыбкой вздохнул дядя и принял меч. А разве это было в соглашении? Вмешался Дуля, который до этого просто молча стоял в сторонке. Ну так я же вам их возвращаю, а то, что сканирую перед этим, имею право. С репликой Экскалибура я повторил то же самое, правда задержался я надольше. Все-таки это практически точная копия истинного Экскалибура. После, я вернул меч Кристальди, который спокойно принял его, не показывая никакой обиды или злости. Похоже, все были довольны произошедшим обменом. А теперь, нам пора уходить. Думаю, и у тебя, Азазель, есть дела. Ты прав, брат, нам с Азаротом пора в Григори. Рад был познакомиться, Азарот. Взаимно, Михаил, кивнул я, после чего посмотрел на людей. Васка Страда, Ивальд Кристальди, Дуля Джезуальда и сестра Гризельда, я рад, что сегодня наш конфликт закончился бескровно. Надеюсь, нам и не придется сражаться. Протянул мне руку Страда, которую я с удовольствием пожал. После этого мы разошлись. Куда направились святоши, мне неизвестно, а я с отцом телепортировались в Григори. Ну и зачем было это все? Что именно? Ой, ладно, мы сейчас дома, так что давай на чистоту. Я плюхнулся на диван и серьезно посмотрел на отца. Зачем был этот спектакль? Да, Васка Страда опасен, да он смог победить дядю Кокабеля, но он уже старый, не настолько силен, да и в его руках была лишь реплика Дюранделя. В то время, как у меня было два Экскалибура, пусть и осколок с репликой. Ну и к тому же я был в алой броне, а ты прекрасно помнишь, что я сделал с дядей Кокабелем в нашей первой тренировке в этой форме. Это когда ты первой же серией ударов отправил его нокаут, и нам пришлось использовать слезы Феникса, чтобы его вылечить. Именно. Кристальди был вне игры, Гризельда бы вряд ли пробила мою броню, Адуля, вряд ли бы он смог победить меня, если бы я использовал всю свою мощь. Я тебе больше скажу, ты своим малым бластером мог убить их всех. Ну, может, только Страда бы разрезал твой выстрел, и у тебя ничего бы не получилось. Но если бы попал, и не только, ты же знаешь, я могу делать броню толще и крепче, это можно было использовать и со Страдой, так зачем это все? Ты же сам сказал, помнишь, лидеру приходится выбирать из хреновых вариантов самый менее хреновый. То есть, по-твоему, лучше отдать экскалибуры назад церкви, да, и тем самым улучшить отношения с Михаилом. Но почему именно во время битвы? Потому что таким образом я покажу серьезность своих намерений насчет заключения мира. К тому же я показал, что не желаю конфронтации. Ты же не думаешь, что Михаил не почувствовал, какую силу ты скрываешь? Он трезво оценил, чем этот бой может закончиться, и решил пойти ко мне навстречу. Также он понял, что ты мог просто не звать его навстречу. Это же была твоя инициатива, разумеется. Так вот, ты мог не звать его навстречу, и Григори бы получила мечи. Страшно представить, что было в голове у дяди. О, поверь, он долго ломался, но все прошло хорошо. Ага, тем самым он стал больше верить в твое желание заключить мир и что с нами можно иметь дело. Вот, уже начинаешь понимать. Ты с самого начала это планировал? Нет, я не знал, что ты найдешь осколок Экскалибура, и уж тем более я не знал, что за осколком пошлют и Васка, и Кристальди, да еще и владельца бури зенита в придачу. Это ты про Дуля? Да, ты же знаешь про его механизм? Пф, стыдно не знать. Буря зенита считается вторым по силе святым механизмом после истинного Лангина, и такая сила оказалась в руках ангелов. Тебе то чего, на твоей стороне небесный дракон. Я не возмущаюсь, просто думаю, что если мы сможем заключить союз, у нас будет очень мощный союзник. И я просто уверен, что Михаил предложит Дуля переродиться в ангела. Кстати, ты же не против, что я кинул такую утку дяде? Нет, имеешь право, ты же отвечаешь за разработку системы перерождения в святых ангелов. Если не удастся, сам будешь Михаилу объясняться. Не волнуйся, работа будет выполнена. Как думаешь, пойдут ли ангелы на мир и союз? Мир – это план минимум, а союз – максимум. Насчет мира я не сомневаюсь. Михаилу он нужен, так что тут нужно лишь утихомирить и уговорить высший круг, ну и придумать, как преподнести это воинам церкви. А союз? А вот тут проблема. Ведь мир ни к чему не обязывает, ну кроме ненападения, а союз, может быть, сможем выбить какой-нибудь оборонительный пакт. Но не знаю, нужно решить много спорных вопросов. Я думаю, мы сможем найти общий язык, особенно на фоне усиления демонов. Михаила явно беспокоит сверхдемоны. Да, и на их фоне, союз с нами открывает некоторые перспективы. Я и Дуля, да, вы два владельца священных механизмов, и каждый потенциально обладает силой, способной противостоять сверхдемонам. Хм, что ж, нам предстоит еще очень много работы. Пожалуй, я пойду в свою лабораторию и разберу данные об экскалибурах. Да-да, иди отдыхай, мне тоже есть чем заняться. 14.05.2012, ночь, небеса. Лидер четырех великих серафимов бродил по райскому саду и задумчиво осматривал деревья. Впрочем, его голова была занята совершенно не растением. Михаил думал о произошедшей встрече с Азазелем и его сыном, Азаротом. Хах! То, что Азазель обзавелся сыном, было очень неожиданной новостью. Еще большим удивлением был тот факт, что Азарот – владелец Красного. Как? Полукровка? Может быть, он знал, что такое возможно. Еще больше в его голове засела мысль о предложении Азарота помочь ангелам с их демографией. Архангел сразу понял, что речь шла о системе перерождения, как у демонов. Точнее, пару намеков он получил от Азазеля, когда они следили за боем. Но после слов Азарота, если падшие действительно могут предоставить эту систему, то это будет просто божественный дар, но нужно все хорошенько обдумать. Слишком хорошие условия, не хочется заключать сделку с дьяволом. Хотя, Михаил прекрасно понимал и падших, у них на первом месте сейчас демоны, им уж точно не до небес. В принципе, Михаил и не против заключить мир и даже союз, однако, ему стоит обсудить это с остальными. Просчитать все варианты, но сегодня он понял одну важную вещь, с Азазелем и Азаротом можно вести дело. 14.05.2012, ночь, подземный мир, Люциферт, пойми, Резевим, тянуть уже некуда, тебе придется выбрать сторону, ответь же мне, Зекраим, почему я, Люцифер, правитель демонов, должен принимать чью-то сторону? Именно потому, что ты наш лидер, ты должен поставить точку в этом противостоянии. Ты за мир или войну? Даже если я выберу условный мир, это не остановит радикалов. Война все равно будет только гражданская. И ты знаешь об этом. Прекрасно знаешь, правда? Да, знаю. Но война будет и, если ты встанешь на сторону радикалов. Дело в том, что многие ломаются и ждут твоего, резевим Ливан Люцифер, мнения. Тогда в чем проблема мне остаться к этому вопросу равнодушным? Кроме меня есть еще три правителя. То есть ты будешь спокойно смотреть, как эти развязывают новую великую войну? Ну как сказать, они же, так и не смогли договориться с Сазиксом и Аджукой. Нет, первый не желает войны, считает, что оно того не стоит и все такое. Хочется сказать, что пацифист, но нет, воин из него безжалостный. Короче, не хочет марать руки, скорее не хочет убивать женщин и детей, ведь радикалы предлагают полностью уничтожить ангелов как вид. Мда, идиоты. А что второй? Аджука, ученый, идти воевать за чьи-то там интересы и эгоистичные желания не собирается. Как понятно, никто его заставить и не сможет. Хех, ну вот что скажу, если они смогут уничтожить Григори без их помощи, то тогда придется им помощь. Надеюсь, эти идиоты передохнут при штурме Ардис. А вот если им этого не удастся, и они вернутся, потеряв всю армию, объявлю их мятежниками, или что-то типа того. Повешу на них все грехи и постараюсь замять дело с Азазелем. Но Вильзевул, Асмодей и Левиафан не будут спокойно ждать, пока ты их убьешь, как и их сторонники. Надеюсь, большая часть их сторонников сдохнет в битве с падшими. Если же гражданской войны не избежать. Что ж, значит, пора подчистить ряды демонов, да и была тут у меня одна интересная идея. И какая же? Всему свое время, Зекраим. Позже узнаешь. Позже. 14.05.2012, ночь. Подземный мир, Ардис. Как думаешь, Азазель, что произойдет раньше? Конфликт с демонами или мир с ангелами? Ох, не знаю, Шимхазы, но чувствую, что впереди нас ждет много чего интересного. Разведка доносит, что радикалы уже готовятся к войне. Наши или демонов? Демонов, наши пока тихо сидят. Вовремя мы подчистили их ряды и их лидеров. Мда, что насчет сверхдемонов? Двое против войны, но, Сазикс не будет нас атаковать, но это не значит, что он не будет защищаться. То есть, если мы пересечем границу и нападем на демонов, то он может нас атаковать, скорее всего. Мда, а Джука, у него ситуация похожая. Блеск, мы можем защищаться, но не можем атаковать в ответ. Блять, что с Резевимом? Пока неизвестно. Среди радикалов он не был замечен, как и вообще все люциферы, но и что-то за мир они не заявляли. Ух, как думаешь, выстоим? Тут все зависит от того, как поведут себя демоны после первой битвы. Если поддержат радикалов, то нам будет плохо. Кстати, это еще зависит от результатов битвы. Если мы победим, то это может склонить чашу весов к тем, кто желает мира. Значит, что мы имеем? Мы знаем, что будет бойня, и в этой бойне нам нужно одержать победу. Если Резевим не поддержит радикалов, то победить вполне реально. Да и Резевиму нам есть чем ответить. Не сомневаюсь, Шимхазы, не сомневаюсь. О чем задумался? О Базарате. Он точно захочет поучаствовать в битве, и я крайне сомневаюсь, что мне удастся его отговорить. А это нужно? Смеешься? Это вообще-то война, опасное дело. Может, звучит цинично, но ему надо там быть, чтобы получить опыт. Пусть учится на демонах, чем на богах. Тем более я думаю, у меня есть идея, как повысить его шансы на выживание. Удиви. Собственный отряд. У него и так будет свой отряд. Ты не понял, выдать ему отряд регулярной армии. Пусть имеет свой полк, ну или батальон. Думаешь, это как-то поможет? А ты думаешь, будет лучше, если они вчетвером попрутся на войну? Тем более ты прекрасно помнишь, что Азарат лично собирал доспехи для своего отряда в Скандинавии. Там, может, и здесь будет какой-нибудь прорыв. Если так подумать, в принципе, идея хорошая. Пусть парень учится руководить и большими массами. Так и быть, надо бы солдат ему подобрать. Звякни Баракиелю и Кокобелю, обсудим с ними этот вопрос. Глава 37. Котята. Я стоял и молча смотрел на то, как мое детище работает, при этом каждые 5 минут я вводил корректировки в панель управления. Пальцы быстро стучали по клавиатуре, после чего я вновь смотрел на показатели. Один из моих величайших проектов, энергостанция, наконец была готова. После многих часов работы и литров пролитого пота, работа была завершена. Наконец-то, выглядела она очень круто и эргономично. Этакая установка будущего, светящаяся нежно-голубым светом. При этом, сам реактор держался на четырех черных столбах, которые были покрыты красивыми голубыми линиями, по которым течет энергия. Много ли я средств вложил в этот проект? Вопрос немного некорректный, так как в этот проект вложилось все Григори. Да, энергостанцию собирал не я один, нет у меня таких навыков. Да и не потянул бы в одиночку такой проект. Денег бы банально не хватило. Не такой уж я и богатый падший ангел. Тут некоторые семьи и ангелы свое богатство веками копили. Так как мой проект был одобрен советом Григори, это что-то вроде совета министров, только вместо министров там решают лидер Григори. Так вот, мой проект был одобрен и профинансирован, ну и строители нашлись, причем быстро. Кроме того, уже была создана первая серия генераторов щитов. Что это такое? Ну это небольшие установки, которые подключены к энергостанции, и на основе полученной энергии создается защитное поле, которое покрывает город. В нашем случае, Ардис. Установки, благодаря помощи отца и Шимхазе, получились максимально компактными, но в то же время выглядели ну не прям вау, но прилично. Вот генераторы щита были моими родственниками значительно улучшены. Мы примерно месяц потратили на их доработку. Было, конечно, немного неприятно, что мою работу доработали, но ничего. Я в доработке участвовал и многое запомнил и намотал на ус. Первая серия генераторов, 50 штук. Хватит ли такого количества на целый мегаполис Ардис? Ну тут все зависит от мощности энергостанции и потерь при передаче энергии. Этим сейчас занимаются рабочие под контролем Шимхазе. Да, пока я тут стою и контролирую работу самой энергостанции, падшие запускают генераторы и медленно, но верно образуют вокруг города купол. Правда, говоря откровенно, город и до этого был накрыт магическим куполом. Он был создан еще при начале строительства Ардис и постоянно обновлялся и улучшался лидерами. Теперь же у Ардис появился еще один слой защиты, который к тому же будет самовосстанавливаться, если его повредят или разрушат. В планах было увеличение количества генераторов и создание резервных тайных генераторов. Но для начала нужно обкатать то, что уже сделали. По поводу энергостанции, ну, она выдает рекордное количество энергии. От этой штуки уже можно снабжать энергией весь Ардис и близлежащие населенные пункты. Это я еще молчу про планы о строительстве второй, более совершенной энергостанции, на строительстве которой учтут весь опыт и ошибки первой энергостанции.